Глава 23. После того, как разговор закончился, Шей увидела очередное похищение, обрывочно, как сверкание молний. Эванс и его подручные на лошадях все в черном. Шпоры вонзаются в бока, крики охотников и перешептывание мальчиков в дуртуаре Блэкфрайса. «К вечеру у нас появится новичок». Она поднялась на крышу, чтобы посмотреть на эту охоту. Люди действовали, как пастушьи собаки, загоняя группу шкалеров подальше от толпы в тихие переулки. Дети бежали, придерживая руками шапки. Загонщики смеялись. Держа поводья одной рукой, Эван спустил лошадь галопом и с легкостью выдернул выбранного им мальчика, прямо на ходу треснув его по уху. Шея увидела пару бьющихся в воздухе голых ног, а потом все стихло. Единственной уликой случившегося осталась втоптанная в грязь школьная шапка. Нового мальчика она увидела, только закончив дневные поручения. Алюэте понадобилась помощь в починке воздуходувных мехов, а после этого Шей заново пришивала пуговицы к сюртуку Бланка. Когда же все насущные дела закончились, она принялась протирать пыль и убирать, просто радуясь, что стала частью размеренного бытия Блэкфрайерса. Теперь, вполне освоившись с театральной жизнью, Шей поняла, что первые задания давались ей здесь скорее из жалости, чем из необходимости. Подобно тому, как мать поручала ей носить мешочки с семенами во время обряда мурмурации. Но она быстро училась и умело орудовала иголкой на висконтанский манер. До дартуара она добралась уже почти в сумерках. Новичок лежал ничком на угловой кровати и тихо, но безостановочно плакал, уткнувшись носом в простыню. Шей видела, как поднимаются и опадают его узкие худенькие плечи. Он сучил босыми ногами, как девчонка. С крыши он выглядел постарше, лет на 13. Она сразу испытала родственное чувство одиночества. А вокруг них, в дартуаре, продолжалась обычная жизнь. Пейви в отчаянном старании, высунув кончик языка, неумело тыкал иголкой, пришивая рукав к куртке, а два других мальчика, размахивая палками, изображали бой на мечах. Снова и снова они сходились, парируя удары, делая разные выпады, вращаясь и приседая так, что их действия уже напоминали своеобразный танец. Бесподобный, сидя на краю своей койки, с мрачным видом махнул ей рукой. Так и не сменив наряд после бала в особняке Эванса, он раскуривал трубку. Шей хотелось подойти к нему, но ее беспокоил вид новичка. Ей невыносимо было видеть, как жизнь трупа равнодушно вращается вокруг, словно не замечая его тихого плача. Она присела рядом с ним, хлипкая койка скрипнула под их общим весом, но бесподобный вдруг предупредительно погрозил ей пальцем. Он сполз на пол и присоединился к ним. «Я просто хочу поговорить с ним», — сказала она. «Мне же понятно, как чувствуют себя здесь новички». «Нельзя, Шей». Он положил руку ей на плечо. «Ты наговоришь ему глупостей». «Я только хочу сказать ему, что как бы тяжело это ни было, в конце концов, все будет хорошо». Еще ей хотелось сказать, как глубоки здесь колодцы дружбы и безбрежные океаны любви. «Вот именно», — подхватил бесподобный. «Глупости. Ничего хорошего может не получиться. Уж точно, если он не перестанет реветь. У него есть, может, пара дней, чтобы произвести на Эванса хорошее впечатление». Он взял Шей за руку. «Пойми, мы-то не можем гарантировать, что он останется с нами. У Эванса в запасе имеются гораздо худшие места для работы, чем театр Блэкфрайерс». Он пнул Асто в кровати. «Вставай и перестань хныкать. Слезы тебе не помогут». Мальчик вытер нос рукавом, его плечи беспомощно затряслись. «Тебе надо настроиться на новую жизнь», — вздохнув, проворчал бесподобный. «Вот так, сразу!» Он щелкнул пальцами, заметив, что мальчик следил за его рукой. Подсунув большой палец под подбородок мальчика, бесподобный приподнял его голову. «Вот так. Ты здесь, с нами», — произнес он убедительным ровным голосом. «И не остается ничего другого, как смириться». Мальчик по-прежнему не поднимал взгляда на него, но кивнул. «И никто за тобой не придет. Мальчик попытался возразить, но бесподобный перебил его. «Я прожил здесь 4 года, дольше всех из нашей труппы, и видел, как мальчики приходили и уходили, из простых и знатных горожан. И каждый из них говорил, за мной придут. И все они ошибались». В комнате стало тихо. Перестук палок продолжался, но все мальчики прислушивались к разговору. «Повтори, никто за мной не придет». Мальчик кивнул, но ничего не сказал. «Мало, надо сказать». «Никто за мной не придет». У него оказался приятный голос, тонкий и выразительный. «Да, и еще раз, никто никогда не придет за мной». «Бесподобный, пожалуйста», — прошептала Шей, но он предупреждающе вскинул руку. «Я говорю совершенно серьезно, не обращай внимания на Шей. Все мы здесь когда-то были так же несчастны, как ты. Большинство думали, что не останутся. Но посмотри на нас». Все взгляды в притихшей комнате обратились к ним двоим. «Никто никогда не придет за мной?» Мальчик превратил утверждение в вопрос, но, по крайней мере, он спонтанно произнес эти слова. Бесподобный кивнул и улыбнулся. «Здесь не такая уж плохая жизнь. Можно поздно вставать, курить сколько угодно и пить бесплатно. К тому же всем девушкам нравятся актеры». По комнате пробежала насмешливая волна, а он, взяв мальчика за руку, добавил. «Ну-ка, давай мы дадим тебе почитать один сценарий». В ту ночь в его келье, когда они бесшумно ласкали друг друга, Шей прошептала. «Где ты пропадал прошлой ночью? Я волновалась». «Просто напивался», — он пожал плечами. «В тавернах за воротами стало меньше шума из-за комендантского часа. Мне казалось, что разумнее подольше не попадаться на глаза Эвансу. Но твое маленькое представление прошлой ночью, кажется, смягчило его». Он ничего не спрашивал о ее общении с королевой. Ей не терпелось поговорить об этом. Она знала, что только он из знакомого ей окружения мог бы понять испытанные ею чувства. Но она не осмеливалась упоминать о событиях прошлой ночи, дожидаясь, когда он сам проявит к ним интерес. Но бесподобный задумчиво смотрел в потолок. «Ты же поняла, верно, что этот новичок должен послужить предупреждением для меня?» «Нет, она не поняла. Просто не задумывалась об этом. Хотя заметила, как искоса поглядывали остальные мальчики дартуара на поставленную дополнительно раскладную кровать. Неужели ему хотелось говорить об этом? Она так не думала. «Бесподобный, а ты не хочешь рассказать мне, как сам попал сюда?» — решилась спросить она. «Я больше знаю о путешествии этого новичка, чем о твоем». Он погладил ее по голове, но ничего не ответил. Потом тихо испустил долгий вздох. «Я родился на этой сцене 4 года назад. Чудесным образом появился на свет, умея ходить и болтать. До этого не было ничего. Ничего. Понятно?» Через пару минут он провалился в сон.